Ну и вот, вот мы и хотим спрятаться здесь, пока станцию не закроют и пока все не уйдут. А потом посмотреть, как она устроена, эта машина. Люська, да вас же наверняка поймают, неужели ты не понимаешь? Ну и пусть потом ловят. Ничего нам особенного не будет. Мы не для баловства ведь, а для дела. Самбо замолчала. Она знала, что занозу не переспоришь. Она понимала, что нельзя позволять ребятам оставаться на ночь в метро. Вот она, поломоечная машина. Все остановились издали, глядя на синюю машину. Потом Самбо тихонько потянула Петьку за рукав назад, и они стали шептаться за спиной изобретателей. Петька, сейчас подойдет последний поезд. Мы хватаем их, вталкиваем в вагон, и ты доставляешь их домой. А ты? А я остаюсь и узнаю конструкцию машины. Я у Митьки плоскогубцы отниму. Ты что, в милицию захотела? Не бойся, может, еще и не попаду. А если мы ничего не узнаем про машину, заноза мне такого предательства не простит. Понимаешь, говорила по-хорошему, выведала у нее все, а потом раз и села в вагон. Это же вроде предательство, понимаешь? Петя не возражал против поручения доставить изобретателей домой. Он их доставит в целости и сохранности, будет чувствовать себя героем в доме Пролеткиных, потом придет к себе домой и оправдается перед своими родителями, сказав, что снова помог отыскать сбежавших ребят. Однако то, что Самбо задумала сама остаться в метро, казалось ему чистым безумием. Со стороны противоположной платформы слышался нарастающий гул. Это приближался поезд, идущий к аэропорту. «Петька, приготовься! Я Митьку хватаю, а ты Люську!» «А что твоему отцу сказать?» «Скажи все как есть! Петька, приготовься! Поезд идет!» В тот момент, когда поезд ворвался на станцию, Самбо выхватила большие плоскогубцы, торчащие из кармана клюквина, сунула их себе в карман плаща и потащила изобретателя через центральный зал на другую платформу. Детектив схватил Люську сзади за локти и стал подталкивать ее впереди себя. «Машка, как тебе не стыдно? Как не стыдно? Бессовестная Люська, ты!» «Люська, ну, милая, мама волнуется. Я сама останусь здесь. Я сама узнаю конструкцию. Бессовестная, бессовестная!» Самбо втолкнула изобретателей в вагон, помогла Пете удержать их, пока не захлопнулась дверь. Всю эту довольно бурную сцену наблюдал дежурный по станции. Он подошел к Маше. «Девочка, поездов больше не будет. Ты почему осталась?» «А я не еду. Я провожала». Самбо пошла к тому эскалатору, который был подальше от дежурного. Она не очень-то представляла себе, что будет делать ночью на станции, как она с помощью одних плоскогубцев сможет разобрать поломоечную машину. Но она понимала, если бы она не осталась, чтобы завершить Люсино дело, то заноза очень долго считала бы ее предательницей. А сестры, хотя и часто ссорились между собой, но все же очень любили друг друга. И еще кое-что заставило Самбо пойти на эту авантюру. Она представляла себе, как бродит одна по трем центральным станциям метро, соединенным длинными переходами и неподвижными эскалаторами, как ей будет жутко и одиноко одной в этом опустевшем подземном лабиринте. И Самбо представляла также, с каким удовольствием она будет рассказывать ребятам об этих похождениях, свидетельствующих о ее отчаянной храбрости. Самбо подошла к эскалатору. Он был уже совершенно пуст, но двигался наверх. На эскалатор Маша не пошла. Она решила спрятаться в одной из арок, соединяющих центральный зал с платформой. Она стала под сводом арки, но тут со стороны платформы к ней подошел милиционер. «Девочка, поездов больше не будет. Давай поднимайся». Волей-неволей Самбо пришлось встать на эскалатор и поехать вверх. Она думала, что из ее затеи ничего не выйдет, что ей ничего не остается, как сесть в троллейбус, пока те еще ходят, и отправиться домой, но как только Самбо поднялась в вестибюль на площади революции, планы ее снова изменились. Свет в вестибюле был наполовину погашен. Никто не дежурил у выхода с эскалатора, как это бывает обычно. Слева Самбо увидела эскалатор, ведущий к площади революции. Справа, за поворотом, как видно у самого входа в метро, слышалась пьяная ругань, возмущенные женские голоса, строгие милицейские окрики. А ну, гражданин, перестаньте хулиганить. Ты давай силу не применяй. По указу пойдешь. Тебе сказано, поезда не ходят уже. Понял? Вдруг какая-то женщина громко заплакала, послышался шум возни, кряхтенье, снова пьяная ругань. Самбо поняла, что надо действовать. Она бесшумно добежала до другого эскалатора, пригнулась так, что ее макушка оказалась на одном уровне с резиновыми поручнями, и стала спускаться по уже неподвижным ступенькам. Спускаться в такой позе было очень трудно. Каждую секунду голова могла перевесить, и Маша рисковала полететь носом вниз. Но она так и не разогнулась, пока не прошла больше половины эскалатора. «Эй, кто там есть?» Самбо оглянулась. На самом верху, держась за поручни, стоял милиционер. Наклонный ход эскалатора был освещен тускло, но красный Машин плащ бросился милиционеру в глаза, а ее странная поза вызвала у него самые худшие подозрения. «Гражданка, а ну вернитесь!» Милиционер еще не заметил, что перед ним девчонка. В одно мгновение Самбо подумала о многом. О том, что вот сейчас ее заберут в милицию. О том, что родители зря прождут ее еще несколько часов, пока их самих в милицию не вызовут. Подумала Самбо и о том, что из милиции обязательно сообщат в школу. Родителей вызовут на педсовет, а потом ее одну вызовут на совет дружины и, может быть, снимут перед линейкой галстук. И такое отчаяние взяло Машу, что она больше ни о чем не стала думать. Она оглянулась еще раз на милиционера, тот все еще стоял наверху, и со всех ног понеслась вниз. «Эй, вернись! Вернись, говорю!» Самбо услышала наверху топот, затем продолжительный свисток. Этот свисток звучал удивительно громко и раскатисто под сводами пустого эскалаторного хода. Самбо бежала быстрее милиционера, обутого в тяжелые сапоги. Она влетела в центральный зал станции и заметалась по нему, не зная, куда ей деться. Первое, на что она наткнулась, была громоздкая синяя поломоечная машина. Та самая поломоечная машина. Машина ползала по мраморному полу, делая его чистым и влажным, а ею управляла немолодая женщина в синем халате. Женщина удивленно взглянула на Самбо, но продолжала работать. Тогда Самбо метнулась к одной из арок, соединявших зал с платформой, но тут же наткнулась на другую женщину, уже совсем молоденькую. Одетая в черный комбинезон, повязанная красным платочком, она стояла на какой-то подставке и протирала тряпкой бронзовую фигуру студентки с книгой в руках. Милиционер еще не сбежал с эскалатора, но снова заливисто засвистел. «Это тебе, что ли, свистят?» Девушка с подозрением посмотрела на Самбо, однако не слезла со своего возвышения. Самбо отпрянула от нее и понеслась по залу вдоль ряда арок, под которыми присели бронзовые фигуры. Казалось, эти фигуры тоже подозрительно смотрят на Самбо. Пограничник с овчаркой, мать с ребенком, изобретатель с циркулем. И вдруг в противоположном конце зала из арки вышел еще один милиционер. Как видно, он услышал свистки первого. Он молча двинулся к Самбо. Та уже ничего не соображала, ни о чем не думала. Ею руководил только один инстинкт. Раз преследуют — бежать. Она рванулась немного назад, обогнула барьер, ограждающий лестницу, которая вела к подземному переходу с площади Революции на площадь Свердлова, и помчалась вниз по ступенькам. Она вбежала в широкий коридор с белым сводчатым потолком и желтоватыми кафельными стенами. В одном месте стоял монтер на стремянке и что-то делал со светильниками, запрятанными в углублении стены. Чуть подальше несколько рабочих сооружали помост из металлических труб и досок. Еще дальше целая бригада женщин в комбинезонах протирала кафель мокрыми тряпками, надетыми на палки с планками на конце. «Девушки, а ну задержите ее!» Почти все девушки растерялись. Не растерялась лишь одна из них, полная, с добродушным широким лицом. Она бросила палку с тряпкой и, улыбаясь, расставила руки, загораживая дорогу Маше. «Эй ты, шустрая, погоди!» Ей удалось схватить Машу, и она дружелюбно заулыбалась, глядя Маше в лицо, но та уже ничего не соображала. У Маши было только одно стремление — бежать. Ни о чем не думая, совершенно машинально она оправдала свою кличку Самбо. Одной рукой она вцепилась девушке в плечо, другой ухватилась за рукав комбинезона у правого локтя, двинула ногой, и девушка шмякнулась об пол. Самбо снова бросилась вперед. Но что тут началось у нее за спиной? Не только женщины, мывшие стену, но и другие рабочие оставили свое дело и пустились в погоню. Свистели милиционеры, слышались голоса. Перед самой станцией широкий тоннель разветвлялся на два сравнительно узких коридора. Самбо пронеслась сквозь один из них, вылетела на платформу площадь Свердлова и увидела перед собой целую толпу, человек в 15. Тут был и дежурный в красной фуражке, и милиционер, и уборщицы, и другие рабочие. Все, кто был на станции, услышав свистки и крики, сбежались к выходу на платформу. Машу схватили сразу несколько рук. «Во! Я ее недавно прогнал, она опять здесь!» Тут сбежались и те, кто преследовал Самбо. «Я с ней по-хорошему! Я с ней по-хорошему! Анна, глядите, что со мной сделала! Еще не знаю, нет ли сотрясения мозга!» Тяжелее всех дышал милиционер, первым увидевший Самбо. Он пыхтел, отдувался, сняв фуражку, и вытирал платком лицо. «Подхожу, понимаешь, к эскалатору, гляжу, внизу что-то красное такое, и вот таким манером вниз идет». Милиционер согнулся под прямым углом и показал, каким манером спускалась Самбо. «Я ее окликнул, а она как драпанет».